даже в городах далеко не всюду есть газовые плиты. Очаг – вот основа основ домашнего хозяйства. Глиняный низкий очаг и в нем огонь сухой навозной лепешки – это можно увидеть в каждом деревенском доме, в домах маленьких городков и старых кварталов больших городов. Очаг в углу комнаты или в отдельной кухне – царство женщин и сердце семьи. Сюда не допускают посторонних, не допускают членов более низких каст. Сидя на корточках возле очага, женщины из века в век готовят традиционную пищу, вручную дробя крупу, взбивая масло, растирая бесчисленные специи. Женщины в деревнях проводят долгие часы за приготовлением навозных лепешек, смешивая навоз с сухим мусором и обрезками соломы и вручную формуя их. Дети бегают с корзинками за стадом или бродячими коровами, собирая навоз, а их матери заготовляют лепешки в огромном количестве, чтобы хватило и на дождливый сезон, когда сушить их на солнце, налепляя на стены домов, будет уже невозможно. Высушенные лепешки тщательно укладывают круглыми слоями, диаметр которых постепенно уменьшается кверху, и обмазывают снаружи глиной. В результате всей этой работы законченное сооружение напоминает конусообразный термитник метров полтора-два в вышину. Эти термитники можно видеть возле всех деревенских домов. Дров не хватает, их практически уже просто нет, потому что дрова используют главным образом для сожжения мертвых, так что эти лепешки являются единственным топливом. Сезон, который в Индии принято называть холодным, начинается в ноябре. Температура воздуха в тени в этот месяц опускается до плюс 20 градусов по Цельсию. В декабре-январе уже хочется днем посидеть на солнце, а вечером и ночью бывает до плюс 5 градусов. Это счастье для всех, у кого есть жилье, и горе для бездомных, для тех, кто пришел из деревень наниматься на городские предприятия на работу и не имеет крова над головой. Хорошо еще, если у такого бездомного человека есть ватное одеяло. Это роскошь, в какой-то мере спокойный сон на камнях улицы, спасение от постепенного застывания, иногда до смерти. Днем эти люди ходят, завернувшись в одеяло, и носят его на себе, как свое главное достояние, а ночью завертываются в него, лежа большими коконами на камнях панелей или на земле. Тысячи таких обездоленных спят на улицах городов, подложив под себя всего лишь хлопчатобумажную подстилку или соломенную циновку и укрывшись, чем придется. Каждую ночь их подстерегает смерть, особенно если днем не удалось заработать достаточно, чтобы досыта поесть. Бездомные люди больших городов – одно из самых тяжких общественных зол Индии, которое пока еще страна не в силах одолеть. А с первыми лучами солнца они устремляются прежде всего на базарные улицы за парой дешевых просяных лепешек, за миской горячей каши или хотя бы за стеблем сахарного тростника, который можно тут же очистить зубами от кожуры и поддержать свои силы сладким соком его мякоти. Базарные улицы весь год напролет закипают с рассветом. Не только вдоль этих улиц, но и вдоль всех шоссе, соединяющих близко расположенные города и села, почти непрерывными рядами тянутся лавочки и лотки. Торгуют питьем и едой, посудой и обувью, дешевой одеждой, шалями, сигаретами, словом, всем, чем угодно. И, конечно, так называемым паном, жевательной наркотизирующей смесью, изготовленной в виде маленьких пирожков из листьев бетелевого перца с начинкой из извести и кусочка орешка ореховой пальмы. Пан жуют все и даже многие женщины. Днем солнце оживляет и зажигает все краски, углубляет рельефную резьбу на храмах и дворцах, заставляет путников искать прохлады в тени сводов каменных ворот, под кронами деревьев, под навесами лавок и даже под косо поднятыми лежаками чарпоями. Красочно под солнцем уличная толпа, и особенно зимой, потому что лето одевает всех мужчин преимущественно в белое.